«А кто из женщин несет зло?» — спросила Лисицкая. Штерн усмехнулся. «А ни почем не догадаетесь. Варя, приемная дочь Раневской». «Как это? Она такая славная!» — поразился Простаков. «Вы плохо читали пьесу, Васенька. Варя ханжа. Собирается уйти на богомолье или в монастырь, а сама кормит божьих странников одним горохом. Ее обычно играют скромной, самоотверженной труженицей. А какая она к черту труженица?» «Экономка, приведшая имение с роскошным вишневым садом к разорению и гибели. Единственная светлая нота в пьесе — это робкая попытка сближения Пети с Аней. Но Варя не дает этому роску расцвести, она все время на чеку, потому что в царстве зла и смерти нет места живой любви». «Это очень глубоко, очень», — задумчиво молвила Лисицкая. По ее некрасивому лицу прошла быстро смена гримас: фальшивая, благочестивая, приторно-сладкая, завистливая, злая. «А кто будет воплощать собой добро?» «Петя Трофимов», — будто подсказал режиссеру Простаков. «Я думал об этом. Болтливо, прекраснодушно добро перед лицом всепобеждающего зла. Ну, слишком беспросветно. Трофимов, конечно, достается вам, Вася. Играйте его в классической манере, милый простак. А миссию борьбы со злом возьмет на себя победительный Лопахин». Нойнович сделал жест в сторону премьера, и тот, поразив Эраста Петровича, показал язык посрамленному Мефистову. «А чтобы вывести Россию из ее убогого нищего состояния, нужно вырубить вишневые сады, которые больше не дают урожая. Нужно работать на земле, заселить ее активными современными людьми. Советую вам, Ипполит, играть нашего благодетеля Андрея Гордеевича Шустрова фотографически. Но и это очень важный нюанс. Добро в силу своего великодушия слепо, поэтому в конце Лопахин берет на службу Епиходова. Когда публика услышит это известие, она должна содрогнуться от зловещего предчувствия. Зловещее предчувствие вообще ключ к трактовке спектакля. Все скоро кончится и закончится скверно. Это настроение как пьесы, так и нашей эпохи. Я, конечно, Раневская», — сладким голосом спросила грандама Регина. «Давно мечтала об этой роли». «Но кто же еще? Стареющая, но все еще красивая женщина, живущая любовью». «А я?» — не выдержала Лиза. «Няня же, она совсем девочка». Штерн нагнулся над ней и заворковал: «Что вы, девочку не сыграете? Аня, это свет и радость, вы тоже?» «Помилуйте, рецензенты будут смеяться, скажут, Альтаирска начала молодиться». «Да вы их очаруете, я велю вам шить платье все в зеркальной крошке. От него так и будут рассыпаться солнечные зайчики. Каждый ваш выход будет праздником». Лиза спорить перестала, но вздохнула. «Так, кто там у нас остался?» Режиссер заглянул в книжку. «Господин Разумовский сыграет Гаева. Стародум, славный, но отживший ценности. То все, тут все ясно». «Что ясно? Почему ясно?» — закипелся Резонер. «Вы мне дайте рисунок развития характера». «Да какое еще развитие? Скоро вспыхнет всемирный пожар, и сгорит в нем ваш Гаев вместе со своим многоуважаемым шкафом. Вечно вы мудрите, Лев Спиридоныч». «Так, дальше». Штерн ткнул пальцем в маленькую Дурову. «Зою подстарим,